Глава 48. Заниматься строительством гостиницы оказалось не так уж и весело. Когда совершенно не понимаешь, как это делается, еще и малость раздражает. Ведь столько вопросов по ходу возникает, а ответов у меня на них нет. Поэтому спустя 2 недели моих мытарств я спихнула сие скучное занятие на брата, который, впрочем, и так проводил все свое время на стройке, и вот ему как раз нравилось это дело. Спустя еще 2 недели я составила документ, в котором Фрэнк Барлоу являлся единственным собственником этой гостиницы. С Кейном мы съездили до Ансетии и заверили данный документ у градоначальника. Надо отметить, Кейн не был удивлен моим решением и даже объяснил 2 пункта в договоре. И вот сегодня, всучив в руки убегающего с утра пораньше на стройку Фрэнку документы, я тоже поспешила на фабрику пряников. Вчера мы запустили новый ассортимент, и мне не терпелось проверить качество изделия. Кейн тоже был занят, на протяжении 2 недель ведя переговоры с Барреттом. Одно радует, что они проходили на территории Зерантеса. Единственное, что меня расстраивало, это возвращение мужчины в ужасно помятом и уставшем виде, ведь приходилось перемещаться через узкий ход. Впрочем, и его уже начали расширять. В общем, к вечеру мы, 3 измотанных бесконечными заботами, от усталости валились с ног, и сил хватало только поесть и полежать. И такое положение дел меня не устраивало. Сегодня за ужином стоит обсудить важный вопрос. Как долго этот кошмар будет продолжаться? И не пора ли нам отдохнуть? День, как всегда, пролетел незаметно. Возвращаясь с пряничной фабрики, заехала в деревню. Рассказала жителям, что в соседний лес, тот, что за рекой, можно тоже ходить и собирать трутовик. С собственником я договорилась. По довольным улыбкам и счастливым взглядам я поняла, что мои старички очень рады. Все чаще в селении теперь слышен детский смех. Малышня носилась по улицам, играя то в прятки, то в догонялки. Людей ощутимо прибавилось. Жила деревенька. «Надо бы детскую площадку построить. А еще, может, школу какую?» Задумчиво протянула, проезжая мимо 2 мальчишек, которые с серьезными лицами лупили по грибу. «Ваша светлость?» – переспросил Бен, мой сегодняшний охранник. «Как ты думаешь, сколько людей вернулось в деревню?» «Не меньше 20 десятков». «И все молодые с детьми?» «Да, у каждой семьи от 3 до 5 деток. У брата моего 7 мальчишек». Ответил мужчина, то ли гордясь таким числом, то ли пугаясь. Герой. В Ансетии брат жил? Верно, неделю уж как вернулся, на стройку пошел. Алса на пряничную фабрику, а бабка ейная за детьми присматривает. Ясно, значит еще садик потребуется. Задумчиво кивнула, прикидывая, хватит ли монет на их строительство. Подходящих зданий в деревеньке нет. И если я хочу, чтобы графство Кирин вернуло свое, то стоит подумать об удобстве и условиях жизни людей. В особняк, который за этот месяц сильно преобразился на этот раз с внешней стороны, вернулась, как обычно, к вечеру, мечтая скорее оказаться в ванне, полной теплой воды. Но моим планам не удалось воплотиться в жизнь. «Эмма, что это?» Встретил сразу же у входа меня Фрэнк, сурово сдвинув брови, тряся в руках бумагой. «Хм, а что там?» С недоумением переспросила, заглядывая на листы, не понимая, что его так взволновало. «Зачем передала мне гостиницу?» «А, вот ты о чем. А что не так? Это обещанный процент. Забыл, как договаривались?» «Что? Эмма, это слишком много!» – возмутился братец. «Переписывай назад. Это твои земли, твои монеты». «Угу, злой ты. Уйду я от тебя». Сердито заворчала, скидывая ему на руки пальто. На улице стало ощутимо холодно. Я злой? Да, ты. Мне и фабрики достаточно. А еще мастерскую по шитью из грибной кожи надо расширять. Хочешь, чтобы я еще и гостиницей занималась? Возмущенно выпалила, пробираясь на 2-й этаж. И не нравится мне это. А ты, гляжу, втянулся. Вот и занимайся. Но я и так за ней присматриваю. Зачем мне ее отдавать? Упрямо заявил братец. Переписывай. «Не буду. А продолжишь настаивать, пожалуйся Кейну». «Что у вас опять?» – появился на пороге особняка мой спаситель. «Учтите, разнимать не буду. Я с вами сегодня не справлюсь. И Эмма на твоей половине гор нашли залежи бетара». «О, нет!» – завыла я, зыркнув на брата. «Вот видишь, еще и это. Кейн, миленький, может, это ошибка?» «Нет, я лично проверил». Покачал головой, с изумлением на меня взглянув, продолжил. Я бы мог немного затянуть с этим сообщением, но боюсь, что не удастся. Такая новость обрадует его величество, и каждый пожелает выслужиться. «Хочу в отпуск, на море, где буду просто лежать, есть и спать». Простонала, еле поднимая ноги, потащилась в комнату. «Готов отвезти в свадебное путешествие», – тут же заявил Кейн, пользуясь моим положением. «Я на все согласна». На ходу бросила, закрывая дверь, услышала изумленный возглас. «Ты свидетель. Завтра же оформим у градоначальника наш союз. После свадьбы, а то передумает». «Хм, сомнительное назначение и довольно опасное, но может успокоиться, когда детки появятся». «И не надейся, это временное помутнение рассудка. Отдохну немного и за работу», – прокричала я, стаскивая с себя платье, поспешила в ванную комнату. После горячей ванны с ароматом лаванды и часа отдыха я почувствовала себя гораздо лучше. Надев привычные и очень удобные брючки и рубаху, заплела обычную косу и, распахнув дверь, невольно улыбнулась. На пороге снова стоял маленький букетик цветов и небольшая коробочка. Кейн на протяжении этих недель каждый день оставляет вот такие милые сюрпризы, всегда удивляя меня интересными, а порой и неожиданными подарками. На этот раз в коробочке лежал красивый кулон из прозрачного голубого камня, выполненный в форме капельки. Она была выполнена настолько искусно, что дух захватывало. Недолго думая, надела чудесный подарок на шею, поставила в вазу букетик и чуть ли не в припрыжку отправилась в столовую. Но у самой ее двери замерла, услышав беседу двух заговорщиков. «Она потрясающая, умная. Рядом с ней все становится ярко, шумно. Знаешь, я всегда думал, что быстро реагирую на все изменения, но за Эммой не успеваю». «И не только ты», — хмыкнул братец. «У меня после ее появления голова кругом. Где бы она ни оказалась, везде начинается суматоха. Теперь это гостиница, и что с ней делать?» «Управляй». «Ты знал?» «Да, и согласен с Эммой. Ты лучше справишься». «А наша подслушивающая непоседа и так на себя много взвалила», — проговорил Кейн, слегка повысив голос. «Черт!» – шепотом выругалась, удивляясь, как он узнал. Все же выждала пару минут и только тогда толкнула дверь. «О, вы уже здесь. Надеюсь, я не задержалась?» – произнесла, старательно делая вид, что подслушивала точно не я. И Кейн ошибся. «Давно!» – хмыкнул Фрэнк, поднимаясь с кресла. «Пойду распоряжусь подать ужин. И очень вас прошу, хоть сегодня не сцепитесь». «Хм. Обещать не буду, но постараемся», — хмыкнула украдкой, взглянув на Кейна. «Я скучал», — улыбнулся мужчина, потянув меня за руку, усадил к себе на колени. «Раз уж ты сегодня так беспечно заявила, что на все согласна, завтра же с утра едем в Ансетию, и отказа я не хочу слышать». «Поэтому ты так собственнически усадил меня к себе на колени», — насмешливо вскинула бровь, зарываясь руками в волосы Кейна. «Угу», — промычал мужчина, целуя меня в шею. Тихо добавил. «Я невероятно терпеливый мужчина, но даже у меня нет больше сил сопротивляться своему желанию». «Оу», — пискнула, ощутив, как волна мурашек окатила меня с головы до ног, собравшись внизу живота. «Эй, мы здесь едим», — возмутился Фрэнки, прерывая наши нежности. «Завтра же к градоначальнику. Сил нет на такое смотреть». «Завтра», — шепнула над ухом Кейна, не сдержав порыв, слегка прикусила мочку уха. «Ты невыносима», — простонал мужчина, подхватив меня на руки, усадил на стул, глухо рыкнув. «Завтра».